В 1949 году министр МГБ Абакумов неожиданно предложил ликвидировать службу ДР. Решение вопроса затянулось. Только осенью следующего года началась реорганизация службы. На основании специальных постановлений Политбюро ЦК ВКПБ приказом МГБ номер 00532 от 28 сентября 1950 года было создано бюро номер 1, начальник ПА судоплатов, а приказом МГБ номер 00533 от 28 сентября 1950 года бюро номер 2, начальник ВА Дроздов. Обе структуры действовали на правах управления и подчинялись непосредственно министру. На бюро номер 1 возлагались те же функции и задачи, что и на службу ДР. Что касается бюро номер 2, то оно было организовано для выполнения специальных мероприятий внутри Советского Союза. Наблюдение и подвод агентуры к отдельным лицам, ведущим вражескую работу, пресечение которой в нужных случаях и по специальному разрешению МГБ СССР может производиться особыми способами. К способам по недопущению деятельности враждебных элементов относились компрометация, секретное изъятие, физическое воздействие и устранение. И как следует из докладной записки начальника бюро номер 2 Дроздова от 6 августа 1953 года, штат бюро состоял из 12 гласных и 60 негласных сотрудников. Бюро имело специальные объекты, оперативный гардероб, специальный зашифрованный соответствующим образом гараж, конспиративные и явочные квартиры. Личный состав бюро тренировался и обучался по специальным планам. Некоторые сотрудники находились на особом положении, то есть были устроены на работу в различные учреждения и на учебу. Об операциях, проводимых бюро номер 2, практически ничего не известно. Но имеются сведения о том, что в 1951 и 1952 годах несколько групп сотрудников из бюро номер 2 направлялось в Литву и на Северный Кавказ для практической помощи МГБ по ликвидации националистического формирования и бандитизма. Известно также, что в сентябре 1951 года в Москве неизвестно был крепко избит ученый-языковед академик Басов, замеченный в сомнительных связях с иностранцами и неосторожных высказываниях о советском строе. Близ МГУ, где трудился академик, его остановили двое молодцов пролетарского вида и наваляли кренделей. Избиение сопровождалось словами: «Знай, гнида, с кем дружить и что языком молоть». Можно предположить, что это была акция бюро номер 2, так называемый «особый способ». Существует также сведения о том, что подобному воздействию планировалось подвергнуть еще ряд известных деятелей, в том числе кинодраматурга Каплера, автора сценариев «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 году», «Котовский» и другие. Писателя Эренбурга, профессора, доктора медицинских наук Савельева, журналиста «Известий» Мишу Ловина и так далее. Более того, судя по тем же сведениям, в 1950 году якобы лично Эйтингоном и сотрудником бюро по фамилии Дондурей был жестоко избит писатель Соловьев, автор повести «О Хадже на Средине». Они подкараулили писателя, когда тот выходил из ресторана Центрального дома литераторов, затащили в ближайший подъезд, где быстро и больно пересчитали ему ребра. «Тебе советская власть все дала, а ты про нее всякую гадость распространяешь», напоследок было сказано рыдающему Соловьеву. Личное участие в разработке плана по избиению этого литератора будто бы принимал Павел Судоплатов. Соответствуют ли данные сведения действительности, сложно сказать. Впрочем, что бы там ни было, но в 1953 году, после объединения МГБ и МВД, подразделение Дроздова было расформировано. А вот бюро номер один, которым руководил Павел Судоплатов, занималось планировкой оперативных мероприятий за рубежом и выполняло по заданию руководства страны ликвидацию неугодных лиц. 28 декабря 1951 года новый министр МГБ Игнатьев и военный министр маршал Василевский направили Сталину докладную записку, в которой сообщили, что рассмотрели в соответствии с полученным ранее заданием вопрос о возможностях МГБ и военного министерства СССР по проведению диверсии на военно-стратегических базах и объектах противника. Министры сообщили, что в МГБ для этого существует бюро номер один, а в военном министерстве – особая группа. Подчеркивалось, что со времени окончания Великой Отечественной войны на территории противника никаких диверсионных актов не проводилось, и вообще этой работе не уделялось должного внимания. В записке намечалось в целях развертывания диверсионных операций создать нелегальный агентурно-диверсионный аппарат за рубежом, подготовить организаторов диверсий и исполнителей-одиночек, а также организовать в Австрии и Восточной Германии специальные оперативные группы для вербовки, подготовки и заброски в капиталистические страны агентуры. Планировалось забрасывать некоторых агентов под видом невозвращенцев и изменников Родины с тем, чтобы они оседали вблизи баз и объектов и в нужный момент организовывали и проводили диверсионные акты. Предусматривалось также в месячный срок изучить целесообразность создания при Союзе обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР общества по учету, наблюдению, приведению в порядок и охране могил советских воинов за границей. Это позволило бы, по мнению авторов докладной записки, иметь при советских кладбищах за границей наших разведчиков, действующих под видом кладбищенских сторожей, инвалидов Отечественной войны. В 1952 году в бюро номер один была разработана операция по ликвидации югославского лидера Иосипа Броза Тита. Павел Судоплатов вспоминал: «С конца 40-х годов мы готовили операцию по устранению Иосипа Броза Тита. Югославский лидер вызывал сильную ненависть у Сталина. Первоначально планировалось, что возглавит ее Григулевич. Мы даже настояли, чтобы написал прощальное письмо жене, и подшили его в дело. Как-никак человек шел практически на верную смерть. Но когда план представили Сталину на утверждение, он резко возразил против участия Григулевича. Дело в том, что тот не был боевиком, так сказать, в классическом смысле этого слова. А Сталину казалось, что операция должна быть возложена только на такого человека, который бы, не моргнув глазом, смог отправить любого на тот свет. Кроме того, Сталин обнаружил некоторые недоработки и просчеты в плане. Тит-то не какой-нибудь там главарь эмиграции или оппозиции, это руководитель большого государства, деятель мирового масштаба. Здесь не должно быть просчетов, как в деле Троцкого», — говорил Сталин. Вот, кстати, план этого покушения, который, по словам Павла Анатольевича, был разработан без его участия. МГБ СССР просит разрешения на подготовку и организацию теракта против Тита с использованием агента-нелегала Макса, товарища Григулевича и Р., гражданина СССР, члена КПСС 1950 года. Справка прилагается. Макс был переброшен нами по костариканскому паспорту в Италию, где ему удалось завоевать доверие и войти в среду дипломатов южноамериканских стран и видных костриканских деятелей и коммерсантов, посетивших Италию. Используя эти связи, Макс по нашему заданию добился назначения на пост чрезвычайного и полномочного посланника Коста-Рики в Италии и одновременно в Югославии. Выполняя свои дипломатические обязанности, он во второй половине 1952 года дважды посетил Югославию, где был хорошо принят, имел доступ в круги, близкие к лике Тито, и получил обещание личной аудиенции у Тита. Занимаемое Максом в настоящее время положение позволяет использовать его возможности для проведения активных действий против Тито.